Киевская киностудия имени Александра Довженко. Зеленый циферблат с бегающей секундной стрелкой. Королева бензоколонки. Сценарий Лубинского. Постановка Мишурина и Литуса. Операторы Иванов и Пищиков. Художник-постановщик Кудря. Костюмы Чепурко. Грим Шикин. Режиссер Макроусов. Звукооператор Сергеенко. Композитор Зубцов. Текст песен Сосюра. Оркестр оперной студии Киевской консерватории имени Чайковского. Дирижер Зубцов. Директор картины Макроусов. В ролях Людмила Надежда Румянцева. Панас А. Сова. Рогнеда Капержинская. Славка Белов. Медведь Белокуров. Бабий Блинников. Борщ Мягкий. Лопата Яковченко. Преподаватель Апалова. Продавец Халатов. Автоинспектор Винник. Пассажир Хвыля. Экспедитор Шеметила. Лед на катке белый блестит. Позади возвышение, где стоят ряды пустых стульев. Возвышение подсвечивается разноцветными лампочками. На льду стоит пара фигуристов. Стройная девушка с объемной прической и короткостриженный мужчина. На девушке черный купальник и белые коньки. Мужчина повыше. Он одет серый свитер и черные брюки. У него черные коньки. Фигуристов подсвечивает луч прожектора. Они начинают кататься. Пара двигается синхронно и плавно. Они исполняют различные поддержки, прыжки и трюки. Крутятся на льду. Через какое-то время фигуристы заканчивают выступление и кланяются. За ними наблюдают судьи. Среди судей есть мужчины и женщины разных возрастов. Позади них сидят другие конкурсантки. Седая, крепко сложенная женщина лет 55 в сером костюме недовольно оглядывается. У нее короткие седые волосы. Прекратите немедленно, идет экзамен. Женщина хочет что-то сказать, но осекается. Она оглядывается и встает с кресла. Поднимается к пустой оркестровой яме. Барабан. Сверху на барабан падают капли. Это плачет милая, худенькая, короткостриженная блондинка лет 20. У нее прямой нос, полные губы и голубые глаза. Она одета в черный тонкий свитер. Ах, это опять вы? Я так мечтала, так мечтала. Ну, поймите же, наконец, что искусство безжалостно. Ну, осенью опять будет набор. Ну, тогда, возможно... Женщина оглядывается назад. Лида... Вы давно стоите на коньках? С 8 лет. Конкурсантка поднимается. А вы? Вторая конкурсантка поднимается. 5. Вот видите? Так ведь у меня... Балет на льду – это не просто танцулька. Это труд. Я знаю, я... Балерина, исполняя номер, теряет весь ровно столько, сколько молотобоид за смену. Так у меня всего 47 килограмм. Но все равно... Тренироваться надо зимой и летом. Где я буду тренироваться, когда нас в Полтаве нет и летом льда? Ну, купите себе роликовые коньки и тренируйтесь на асфальте. На асфальте. Киев. Лето. Солнечный день. Цветут каштаны. Бело-голубой туристический автобус Киев-Ялта едет по Крещатику. Милиционер контролирует движение машин на дороге. Водитель автобуса Фуражки насвистывает мелодию. Он подмигивает в зеркало молодой женщине в платье в цветочек. Рядом с ней сидит женщина старше в голубом платье. Она держит в руках кактус. Слава! Привет! На тротуаре водителю машет блондинка. Он машет ей в ответ. Группа чернокожих туристов спускается по лестнице. Они машут Славе. Автобус проезжает мимо гостиницы «Москва», едет дальше по улице. Автобус проезжает мимо моста Патона, едет по Днепровской набережной. Проезжает мимо строительной площадки с новыми домами. Мимо мам с детьми в колясках в парке имени Пушкина на фоне памятника поэта. Второй мужчина в фуражке хлопает по руке водителя автобуса, показывая знаками, что пойдет поспить. Встает. Останавливаются у женщины с кактусом. У нее красные накрашенные губы, бусы на шее, белые перчатки. Какое симпатичное растение. Да, а что? Женщина довольно улыбается. Разрешите для сохранения. Прошу. Мужчина забирает кактус и уносит его. Слава улыбается. Выглядывает в окно и видит девушку, которая едет на роликах по проезжей части. Он притормаживает рядом с ней. У нее светлые волосы. Одета в коричневые штаны, соломенную шляпу, белую курточку. С рюкзаком за спиной. Она недовольно смотрит на водителя. Поскольку вы на колесах, то должны знать правила движения. Почему едете по осевой? А может быть, я как раз ее и ищу, эту осевую линию, в своей жизни. Интересно. А куда путь держите? На Северный полюс. Жаль, не по пути. А то может подвезти. Ничего, как-нибудь доберусь сама. Ах, вот как. Именно так. Автобус ускоряется и останавливается перед девушкой, перекрывая движение. Слава выходит к девушке. Это замечает полноватый милиционер в красно-белой фуражке, голубой рубашке и черных брюках. На поясе у него висит сумка. Он садится на мотоцикл с коляской и подъезжает. Девушка запрыгивает в водительскую кабину спиной и закрывает за собой дверь. Старший лейтенант подорожный. Девушка отдает милиционеру честь и неловко улыбается. Документы. Водитель автобуса ищет документы в куртке. Милиционер оглядывает автобус. Развлекаемся. Подорожный забирает документы и делает в них прокол. Он фиксирует нарушение. Товарищ старший лейтенант. Понимаете? Занесло. Милиционер смотрит через прокол на девушку. Вижу, куда занесло. Проезжайте. Девушка дает честь милиционеру. Автобус едет дальше. Девушка сидит рядом со Славой и поглядывает на него. Берет свой рюкзак и достает из него красное яблоко. Протягивает водителю. Он забирает его и прячет в карман куртки. Есть не буду. Засушу. Для компота. На память о вас. Она достает журналы. Бросьте вы эти картинки. Трасса, вот где красота. А вам не надоедает каждый день одно и то же? Что вы, представьте себе, Ялта, Карпаты. Сады Винниц, золотые хлеба Полтавщины. Нынче здесь, завтра там. Вечное движение. Песня колес, песня сирен. Перед ними вылетает грязный УАЗик с надписью «Кино». Слава тормозит автобус. Некоторые пассажиры падают, вещи разлетаются в стороны. Жертв нет? Судя по началу, жертвы будут. Слава выходит из автобуса и видит, что УАЗик не заводится. Опять девушка. Эх ты, бродяга, еще б немного, я не знаю. Ты понимаешь, хотел проскочить, а она заглохла. Давай, заводи. Водитель пытается завести машину с помощью специальной ручки. У него не получается. Спусти. УАЗик заводит Слава. Да слушай, дружочек, у меня реактивная скорость и люди. Понимать надо. По местам, товарищ, по местам. А у меня искусство! Ха! Это вы называете искусством? Мужчина смотрит на ролики девушки. Пассажиры заходят в автобус. Каждый стиляга еще указывать будет. Проезжай! Слава оглядывается. Это кто стиляга? Кто стиляга? Я бы такой чучел на асфальт не пускал бы. Очищай дорогу! Водитель кидает заводную ручку на асфальт. Ты нацепил золотой краб и задаешь! Замолчи! Перестаньте! Какой шофер, такая машина! Девушка уводит водителя автобуса. Подумаешь, капитан! Вокруг стоят другие водители. Да просто связываться с ним неохотно. Я бы ему показал. Ты бил бы дырку в талоне. Водители расходятся. Курортник! Мужчина с кактусом случайно трогает растение и начинает кричать. У него падает фуражка. Мужчина с проплешиной. Он кидает горшок с кактусом на асфальт. Тот разбивается. Автобус продолжает ехать. А вы, я вижу, отчаянные. О, вы меня еще не знаете. В самом деле, кошевой, Слава. Жмут руки. Добрый вечер. Почему? Людмила, добрый вечер. К ним подсаживается напарник Славы. А это мой напарник. Грач, Валерик. Здравствуйте. Людмила жмет руку Валерию. Он уходит. Вообще-то мне бабушка запретила знакомиться с незнакомыми. А что сказал батька? Ничего. Он в Индии завод строит, монтажник. О, и вы что же это, на роликах, прям в Индию? На них далеко не уедешь. А вы, я вижу, далеко стремитесь. Эх, если б все мечты сбывались. Многого захотели? Не, совсем немного. Сначала мечтала стать диктором на телевидении. Так. Не прошла по конкурсу, что-то там с дикцией. А потом мечтала быть стюардессой на Ту-104. Но... Не вышло. Но зато осенью опять буду поступать в балет на льду. Эффектную профессию ищите. А я люблю все красивое. Тогда у вас большой выбор. Вы манекенщица, не пробовали устроиться? А что в этом плохого? Да ничего плохого. Ходи себе по стенду. Крути фигурой. Никакой ответственности. Эффектно. Остановите автобус. Почему? Остановите, а то спрыгну. Автобус останавливается. Ну вам же дальше. Ничего, я здесь выйду. Людмила встает и достает красный кошелек. Она кладет деньги. Вот, сдачи не надо. С таким характером из вас ничего не получится. Нет, получится. И учтите, не место красит человек, а человек место. Людмила выходит и захлопывает дверь. Мимо нее проходит женщина с двумя детьми. Прохожие смотрят на ее ролики. Она трясет кошелек и достает оттуда монетку. Тяжело вздыхает. Укр, глав, стекло, фарфор, пром, тех, снаб, сбыт. Это как раз то, о чем я мечтала. Запишем. Подъезжает к стенду с объявлениями. Ведет по одному пальцем. Экскурсоводы туристских машин. Туристских машин. Месье, посмотрите налево. Сеньоры, посмотрите направо. Леди и джентльмены, не угодно ли обернуться назад? А интересно. Шевченко 9. Шевченко 9. На улице наливают газировку с сиропом. Прошу вас. Благодарю вас. Летают пчелы. А ничего, они ручные, домашние. Вы мне не скажете, как пройти... Скажите, как пройти на площадь Шевченко, а? Прямо. Вам, конечно, с сиропом. Да. Ой, нет, нет. Девушка нет. Отмахивается от пчел. Нет. Одна садится ей на щеку. В кабинете сидят мужчины. Вы экскурсоводом? Да, туристских машин. Они начинают смеяться. Да. А ну, а что вас, собственно, привлекает? Трасса. Карпаты, Ялта, сады Венеции, золотые хлеба Полтавщины. Да, действительно хорошо. А ты вот сидишь тут в конторе. На Людмилу смотрит лысый крупный мужчина лет 40 с черными усами и широкими бровями. На нем серый пиджак. Он переводит взгляд на плакат с девушкой-экскурсоводом и сравнивает ее с Людмилой. Встает со стула, хмурится. Нет, милая девушка, эта работа не для вас. То есть почему это не для меня? Она кладет на стол рюкзак и достает документы. Пожалуйста. Ну что это? Мужчина надевает очки. Вот. Ну, автобиография. Да. Ну, родилась, училась. Аттестат зрелости. А это что? Справка. Дана Людмиле добрый вечер в том, что у нее есть талант. Действительно, до 1 октября. Он складывает документы и подходит к телефону. Ему звонит мужчина в рабочей одежде и серой фуражке. Бабий на линии. Что же это получается, товарищ Бабий? Я снова остался один. А что случилось? Она с печатью. Да подожди. Бензозаправщица Петренко. Та, что вы прислали. То опять сбежала? Хуже. Что, замуж вышла? Все смеются. Вам там смешно, а я от этих дел до пенсии не доживу. Присылайте на бензоколонку красоток. Ну, позвони попозже, Панас Петрович. Снаряжаю автоколонну. Да, действительно, положение. Вместо бензина снабжаем трассу невестами. Бабий садится. Водители за спиной Людмилы показывают на нее пальцами и жестикулируют. Она собирает рюкзак. На колонку гарантии. Девушка! Послушайте, девушка, заправщицы на бензоколонку пойдете? А что это? Иди, землячка, иди. Курорт, честное слово. Солнце, воздух. И бензин. Трасса, лучшие люди на виду. Артисты, министры, генералы, шоферы. Шкерна борода. Космонавты на днях проезжают. Представьте себе, девушка, островок степи. Весь сада, тишина. Ну как, согласны? Людмила смущается. А асфальт там есть? А при чем тут асфальт? А мне тренироваться надо. Я осенью в балет на льду поступаю. Трасса. Подъезжает большая машина с кузовом. Она останавливается. Из нее выходит Людмила. Спасибо! Пожалуйста! Она идет к заправке и машет рукой водителю. На красной бензоколонке сидит белый петух. Девушка заходит в здание с названием «Буфет». Девушка видит кучу деревянных ящиков с бутылками. Идет по коридору и переступает через них. Становится на один и чуть не падает. На Людмиле надет голубой беретик, а под курткой красная рубашка в клетку. Она стучит в дверь с табличкой «Переучет». Открывает ее. Ходит в помещение. Можно? Зал буфета. Стулья подняты на столы. За прилавком сидит плотно черноволосый мужчина лет 40 и полная симпатичная буфетчица в платье в цветочек и чепчике. Конфеты кис-кис 2 килограмма. Где кис-кис? Но имейте снисхождение к женской слабости. А пиво и... Тоже женская слабость. А печенка? Где печенка? Короткая у вас память, Панас Петрович, насчет печенки. А, правильно. Печенку я ел. Женщина встает. Ванечка. Рахнеда Карповна, я лицо ревизующее буфет, а вы лицо ревизуемое. И никаких паничек, понимаете? Всю жизнь делаю ошибки. Вот и учусь на них. А вам кого? А мне вот... Людмила протягивает бумагу. Вот направление. На Рагнеде белый фартук. Панас забирает документы и улыбается. Рыбонька! Панас подходит к девушке. Красавица ты моя! Панас несколько раз нажимает на красный рычаг. Бензоколонка образца 1954 года, полуавтоматическая. Колонка для масла. Берешь, вставляешь, нажимаешь, заправляешь. Тут тебе, рыбонька, конечно, не курорт. А? Говорю, не курорт. Все спешат, нервничают, иной раз у шофера не то слово срывется. А ты не обращай внимания, береги здоровье. Главное, вперед не суйся, сзади не оставайся, в середине не болтайся, но инструкцию выполняй. Панас протягивает книжку с инструкцией. Пожалуйста. Нет, спасибо. Напрасно, продляет жизнь. Он ест таблетки. Мимо по трассе проезжает несколько мотоциклистов. А это сокращает жизнь. Недалеко паркуется милиционер подорожный. Петрович, новенькая. 19-е, но... Панас обводит рукой свое лицо. Привыкайте, люди у нас хорошие. Панас показывает большой палец. Милиционер уезжает. Колонка образца 1954 года, автоматическая. От 5, 10, 15, 20, 25 и так далее до 100 литров. Включаешь здесь, автомат начинает работать, следишь за счетчиком, идешь в контору. Они уходят в полукруглое помещение с двумя окнами. Это диспетчерская. Входят через дверь. Записываешь. Отходят от тетради на столике. Садятся за стол. Выписываешь. Встают и идут к железному устройству. Отмечаешь. Идешь. Выходят через другую дверь и идут к колонке. Получаешь деньги, идешь, считаешь. Возвращается в контору к железному устройству. Фиксируешь. Садятся за стол. Отрываешь. Ставишь печать. Панас дует на печать и ставит ее. Идешь. Выходит через первую дверь к колонке. Выключаешь. И это все? Все. Ха, велика премудрость. Правильно. Но если хоть на минуту задержишь движение, создашь пробку... Грузовики с клетками с курами. Оттуда летят перья. Вокруг стоят разные машины, бегают люди. За Людмилой в длинном кожном фартуке, кожных перчатках и косынке на голове бегут водители. Останавливаются. Она хватается за голову. Убегает назад. Подъезжает легковая машина. Куда ты прешь, микроб малолитражный? Водитель выходит из нее и идет к бензоколонке. Толпа берет машину и перетаскивает ее в сторону. Вперед выходит суровый водитель в кожаной куртке и фуражке. Где эта чертова заправщица? А я не знаю, где у этой машины бак. Да вон, ты что хочешь, чтобы молоко скисло? Да вы не волнуйтесь, я же вас заправляю. Девушка грязная, на ее лице несколько черных пятен. Вы заправляете в последнюю очередь. У меня титры надо. Она убегает в контору, спешит. Водители заглядывают в окна. Сколько было заправщиков, я такую вижу. Давай, давай. Дай хоть 10 литров. Машет машине, чтобы та уезжала. К баку подъезжает другая. Девушке дают деньги. Она включает бензоколонку и снова убегает в контору. Да пойми ты, у человека свадьба. Первый раз женится. Снова забирает деньги, достает пистолет. Засовывает его в бензобак автобуса. Убегает в контору. Все вокруг начинает превращаться в водоворот. Люди и машины быстро крутятся, сливаются в цветной пятно. Появляется голубое небо с белыми облаками. День. Пустая заправка. Возле бензоколонки ходят курицы. Заезжает красный грузовик. Возле красной бензоколонки сидя спит Людмила. Из грузовика вылезает грязный водитель. Заправщица! Заправщица! На его розовой футболке пятна. Он крепко сложен. Стучит в окно буфета и замечает Людмилу. Черт. Спишь на работе, деваха! Девушка встает и подтягивается. Водитель снимает заправочный пистолет с бензоколонки. Заправляй! Мамуню кричите, а будете грубить, вообще ничего не получите. Ну, циц ты. Нет, это вы циц, пожалуйста. Понаставили здесь фитюли. А то кто фитюльки, какие еще... О! Он направляет на девушку заправочный пистолет. Отдает его Людмиле. Старший лейтенант Подорожный. Медведь. Документы, пожалуйста. Водитель достает документы из платочка. Людмила начинает дремать. Ну? Сейчас. Подорожный смотрит документы. Медведь. А. Александр Ефимович. Да. Знатную машину вам доверили. Да. Водитель первого класса. Да. Грубите. Нет, я не рыл. Как нет? Да. Милиционер пробивает документы. И кандидатам наук пробиваю. Умнеют. Подорожный уезжает на мотоцикле. Из бензобака грузовика выливается бензин. Эй, куда смотришь? Куда смотришь? То милиции на нервах играет, а то... Водитель закручивает крышку бензобака. Тебе бы парикмахерской из пульверизатора прыскать. Эй, ты, Витюлька! Он заводит двигатель и уезжает. Людмила вешает шланг. Дяденька! Она бежит вслед за уезжающим грузовиком. Дяденька! Дяденька, деньги! Дяденька! Платить надо! Людмила плачет и идет обратно к заправке. Людмила, иди сюда. Панас выглядывает из окна и снова ест таблетки. Сколько литров увез? А? 370. Я ж тебя предупреждал. Ну что ж, рыбонька, высчитаем теперь у тебя из зарплаты. По инструкции. А слезами недостачи не перекроешь. Людмила плачет и уходит. Раннее утро. Людмила в своей чистой одежде тихо выходит из буфета. В руках у нее ролики и рюкзак со шляпкой. Она подбегает к петуху и грозит ему пальцем. К заправке подъезжает голубой автобус Киев-Ялта. Девушка прячется за бензоколонкой. Из автобуса выходит папа с мальчиком и Слава, который гладит петуха. Они с Людмилой ходят вокруг бензоколонки. Папа с мальчиком возвращаются, садятся в автобус. Автобус уезжает. Людмила смотрит ему вслед и отходит от колонки. На два счета, разгибая руки в стороны, будете делать вдох. Снова подходит к ней и не находит рюкзак с роликами, которые там оставляла. Ролики. Она бегает и ищет ролики. На улице стоит Панас в шортах, белой майке и в тапочках. С приездом. На плечи накинута куртка. В руках держит ролики и сумку Людмилы. Пытается забрать рюкзак. И уеду, а что? А кто за недостачу 370 литров горючего платить будет? Панас Петрович. Я у бабушки займу и вышлю. Бабушке? А кто бабушке помогать будет? Ну хорошо, я долго отработаю и все равно уеду. Отбирает и возвращается в здание. Панас идет следом. Уеду, уеду. Так тебя отпустили. Людмила умывается. Мочит ткань в блюдце и протирает лицо. Смотрит на себя в маленькое зеркальце. Она красиво накрашена. Надевает на голову шляпку. В буфете ходит Рогнеда с железным подносом в руках. Там чай, тарелка с едой. У женщины на голове красивый платок, а на шее белые бусы. Панас Петрович, ку! Она заглядывает за шторку и видит женские туфли. Внимание! За грубость на трассе команде дорожников назначаю 11-метровый. Ротор волнуется. Внимание, внимание, не удар! Аплодисменты! Панас играет настольный футбол в конторе. Рогнеда заходит к нему. Сейчас, значит, проверим. Там у вас женщина. Где? А, Людмила. Уступил ей свою комнату. Временно. Как говорится, ударил заботой и вниманием по молодым кадрам. По молодым? Опять ревнуете? Я? Да. К этой красавице? Вечер. Красная луна на фоне ночного неба. Людмила выезжает из буфета на роликах и ездит вокруг бензоколонок. Красиво кружится и ездит задом наперед. Панас и Рогнеда наблюдают за ней из окна. Увезут. Людмила кружится на месте и останавливается. Буфетчица возмущенно уходит. Чтоб мне до пенсии не дожить, увезут. Проезжают фуры. Крутится стрелка на циферблате бензоколонки. К окну диспетчерской подбегает Рогнеда в дождевике и машет Людмиле через окно. На улице льет дождь. Девушка сидит за столом и пишет. Рогнеда садится рядом с Людмилой. Снимает дождевик. Понимаю, миленькая. Понимаю, почему ты бежать задумала. Правильно. Беги отсюда, куда глаза глядят. Господи. Тоска зеленая летом, желтая осенью, белая зимой. А что делать? Уволиться по собственному желанию. Да, не отпускают. А ты работай так, чтоб тебя уволили. Так что ж я могу сделать? Рогнеда берет книгу в руки. Вот примерно по инструкции. Бюрократизм. Людмила вздыхает. Плохое обслуживание. Грубость и волокита. Девушка забирает инструкцию. А что, если мне применить именно грубость и волокиту, а? Людмила хитро щурится. Утро. Заправка. К Людмиле у бензоколонки подходит мужчина с быком. Бензин есть! Фу, Воловдину не заправляем. Бык тащит за веревку ту самую машину с надписью «Кино». Оттуда выходит водитель. Спасибо, дед. Новенькая? А это? Вот. Сюрприз. А скажите, девушка, в каком фильме вас мог видеть, а? Людмила поворачивается. Курить запрещается. Не горит. А у меня инструкция. А ну, подними. Водитель быстро поднимает сигарету. Он кидает сигарету в стороне. Куда? Он туда. Да не туда, в урну. Спотыкается, поднимает ее и выкидывает в урну. Посетители встают и уходят. Прошу вас. Ну, хватит командовать. Прошу заправлять с моим коломбином. Вашу машину я заправлять не буду. Это еще почему? А потому что машина грязная, шофер тоже не брит. Да? Да. А ты что, санинспекция, что ли? Заправлять тебе говорят. Волокиту разводишь. Именно волокиту. Жалобная книга вон у диспетчера. Панас Петрович. Из конторы выглядывает Рогнеда и Панас. Грубиянка. Ой, и он еще обижается, а? Да вон с кого надо брать пример, картинка. Всегда, пожалуйста, будьте любезны. Вы только посмотрите на него, посмотрите. Работник кино ездит по трассе, а? А машина-то какая? Каков шофер, такая и машина. А ну-ка, дай сюда кепку. Дай-ка кепку. Вон, вся в автоле, бензином воняет. Он называется красоту, в массы везет. А сам на этой красоте экономит. А ты не груби клиента. А я буду грубить. Тихо. Правильно грубить. По инструкции требует. Да разве так грубить надо? Рогнеда машет руками. Людмила пытается повторить. Давай. Она хватает кепку водителя и выкидывает ее в урну. Хорошо. Водитель убегает за кепкой к урне. Что-то взрывается. Все охают. Видели? Все равно правильно. Мужчина поворачивается и жмурится. Его лицо черное. Просто связываться неохота. Да, милочка, грубить не каждый умеет. Тут талант надо иметь. Зал буфета. Ну и что? Не получается с увольнением, так придется налаживать жизнь на месте. Зачем? Отработаешь долг и приветик. Да, аванс. Рогнеда машет рукой. Минутку. Я аванс взяла, бабушке послала. Ну, тогда тяни день до вечера. Я так не умею работать, Рогнет Карпович. Скажите, не умею, а если надо? Да чему вы меня учите? Людмила встает из-за стола. Рогнеда морщится. Вы бы лучше мы на своем буфете подумали. У вас салфетки на вес золота прямо. Какая культурная. Да стыдно смотреть, смотрите. Летом бумажные цветы. В буфете ни свежего огурчика, ни помидорчика. Прямо как будто не на Украине живем. Пиво всегда кислое у вас. Малохольное. А ну, из-за кур развели. Грубиянка. Иду. В буфет заходит священник в белой одежде с белой шляпой в руках, с крестом на шее. У него каштановая борода и длинные волосы. Ему около 50. Он подходит к стойке. Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в одну посудину. В одну посудину не положено по инструкции. И огурчик. Рогнина наливает водку в разные стаканы. Прошу. Священник сливает водку в один стакан. К полумерам не привык. А Божий заправляется. Подшипники плавятся. Учтите, отец, автобус отправляется без предупреждения. Священник давится водкой, но допивает до конца. Фу ты, Господи. Чуть было всю обедню не испортило. Ну как это без предупреждения? А? Безобразие. Кто тут у вас главный? В диспетчерской. Рогнеда указывает на выход. Уже вечер. Священник идет к конторе и заглядывает в нее через окно. Кто здесь главный? Кто главный, я спрашиваю? Из-за ящика выглядывает Людмила. Она неловко улыбается. Священник снимает шляпу, приветствует ее. Неудобство, дочь моя. Почему радио не глаголит? Нехорошо. Отошел, допустим, человек, ну, по своим делам, а автобус того нехорошо. Надобно оглашать по радио. Правильно, товарищ. Ой, простите, гражданин батюшка, правильно. У нас даже микрофон есть, а почему-то не пользуемся. Напрасно. Мечта моя диктором устроиться. Диктором? Ага. Может, попробуйте? С удовольствием. А ну-ка. Из динамика вылетает пыль. Мужчина берет в руки микрофон. Что же, батюшка? Это упражнение для дикции. Тренируюсь каждодневно. Миряне. Людмила ужасается. Он крестится. Граждане пассажиры. Из динамика вылетают летучие мыши. Отправляется автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев. Священник откладывает тетрадь с расписанием автобусов. Отдает микрофон. Мимо проезжает автобус. Батюшки. Что? Свой автобус отправил. Стойте. Ой! Он бежит вслед за автобусом. Остановитесь! Остановитесь! Священник подбегает к подорожному. Почтеннейший блеститель. Ну, какой же это сервис? У меня в автобусе вещи украдут? Эй, батюшка, в Бога верите, а людям не доверяете. Садитесь. Как? Догоним. Это же великолепно, великолепно. Еще раз убеждаюсь в величии человеческой души. Растрягусь, ей-богу, растрягусь. Догоняйте. Он запрыгивает позади милиционера, придерживает рукой шляпу. Мотоцикл уезжает в темноту. Панас вешает заправочный пистолет на бензоколонку. Панас Петрович! В чем дело? Панас Петрович! Ну что ж это получается? А? Даже поп, можно сказать, человек отстал, и тот нам глаза колет. Ну разве можно так работать? А что мне поп? Я 17 лет на этой бензоколонке работаю, и кроме благодарности никаких взысканий не имею. Панас Петрович! Не понимаю, чего тебе еще не хватает. Да вы посмотрите, как мы живем. Как в каменном веке. Ни кино, ни телевизора. А ведь тот же самый Тарас мог бы здесь картины показывать. Рыбонька, шофер приехал, заправился, и поминай его, как звали. Нужно ему твое кино, театр. Да, потому что у нас никакого сервиса. Чего? Сервис, культурное обслуживание. Да что, Панас Петрович, ну что нам стоило вот такой вот почтовый ящик прибить? Вот, управляй машину, а шофер в это время домой пишет. Во-первых, строкан своего письма, шлю тебе привет с бензоколонки 3417, а? Панас Петрович, организуем клумбу с самыми красивыми цветами. Ассигнований нет. Да ну, я попрошу шоферов, они мне привезут из Крыма роз, Карпаты дель Вейса. Бесплатно? Да. Пожалуйста. Да. Тарас выпроваживает Людмилу и закрывает за ней дверь. Но она залазит обратно через открытое окно. Панас Петрович, порожняк заправлять не будет. Ну, что ты приникла, а? Почему не заправляют? Как почему? Потому что уборочные, они воздух возят. Знаете что? Выпустим стенгазету. Или это окно сатиры. Что? Только не сатиры. Ну почему назовем бензонасос или это гвоздь машине. Ты понимаешь, я... Ну, Панас Петрович, не... Девушка обнимает Панаса. За ними следит Рогнеда. Она крадется к окну и включает микрофон, а потом быстро уходит. У нас очень много пассажиров с детьми, правда ведь? Организуем детскую площадку, посыпем песочком, маленькую карусель такую поставим, а? Карусель, да. Песочек. Слушайте, театр у микрофона. Может быть, тебе еще дворец бракосочетания открыть? А почему бы и нет? Вас первый раз слышу. С кем? Рогнеда и Клавдия. Неплохая пьесочка. Рогнеда подбегает и выключает микрофон. Ну, при каждой ревизии не достаточно. А поженились бы, все наладилось, даже в буфете. Нет, на гвоздь в шине я согласен. Да? Вот тебе сумма. Спасибо. Пойди и купи... Пузырек с тушью. Людмила в магазине. Кисточку. Она одета в белое платье. Краски акварельные. И эти... Кнопки, да? Кнопки. Оглядывается. Замечает водителя машины кино, который меряет новую одежду. Трудная работа у нас, киномеханик. Выбираешь шляпу. День и ночь на колесах. Кино в массы, деньги в кассы. Ну как? Деятель. Ему подбирает галстук продавец вышиванки. Прошу простить. Выбирает галстук синего цвета. Подходите. О. Цвет глаз. Прошу, извините, полюбопытствовать мне, что девушка. Что, папаша, нет, это просто директива вышла. Всем работникам искусств одеваться по моде. Тогда... Продавец уходит за прилавок и приносит коробку с тонким ковбойским галстуком и гантелями. Тогда осмелюсь предложить. Конюх Семен... Дюжину взял. Говорит, на сбрую. А это что? Нагрузка. Водитель надевает галстук. Беру. Прошу вас. Спасибо. Людмила собирает сумку и останавливается в дверях магазина. Ну что ж, не будем экономить на красоте. Водитель подходит к зеркалу в деревянном ящике с парфюмом. Кладет туда монетку. Снимает шляпу. Жмурится. Откидывает голову назад, но ничего не происходит. Бьет по механизму. Дверца открывается. Там разные трубы и мужчина с усами. Я тебе постучу! Мужчина с усами закрывает дверцу. Людмила смеется и уходит из магазина в припрыжку. День. Людмила работает цепкой по земле. А ты мой молодой, расцветай, словно май, словно юный светлый добрый час. Кто же он, мой герой, жду его одного, верю, счастье вдруг отыщет нас. На цветок заря хорошую. Людмила сеет семена. Я хочу, чтоб был хорошим он. Птичка сидит на ветке и подпевает. Сад ты мой молодой, словно май расцветай, к солнцу ясному тяни, где ты счастье отзови. Я одна, и весна вся в лучах, вся в ручах, согревает радость у меня. Не придут им мечты, расцветут, как цветы, знаю друга, скоро встречу я. Счастья, где ты, я тебя так жду. Водитель свистит. Сад ты мой молодой, словно май, расцветай, к солнцу ясному тянись, где ты счастье отзовись. Людмила протирает тряпкой бензоколонки. На ней черный комбинезон, голубая рубашка и голубой беретик. Ездит на роликах. Красит горшки для цветов. Мужчина забирает у нее кисточку и красит горшок сам. Панас вешает почтовый ящик. Шофер кидает в него открытку. Людмила поливает клумбу с цветами шланга, продолжая кататься вокруг нее на роликах. она замечает автобус Киев-Ялта. Кидает поливочный шланг и в спешке прячется за бензоколонкой. Как, вы все еще едете? О, это вы, привет. А я уж 3 раза в Ялте побыл. Ну? Что вы тут застряли? По вашему совету устроилась манекенщицей. И демонстрирую одежду бензозаправщицей. Как, здесь? Но вы же сами говорили, что не место красит человека, а человек место. Ничего не понимаю. А я это давно заметила. Панас, одетый в вышиванку, обедает в буфете. Он смотрит в окно на Людмилу и Славу, которые общаются. На заправку въезжает чистая машина кинопередвижки. Тормозит. Оттуда выходит водитель в новой чистой одежде. Подходит к Людмиле и Славе. Да, ну а как же с вашей мечтой? Ну как, видите, тренируюсь, а осенью в балет. Панас нервно жует. Увезет. Не дожить мне до пенсии, уговорит и увезет. Ну и пусть. Подумаешь, было у нас тихо, мирно. А теперь никакого сервиса. Почему это никакого сервиса? А потому что со всей трассы теперь к нам заряжаться едут. Шум, гам, салфеток не напасешься. О, пожалуйста, еще один. Вырядился. Рогнеда уходит. В буфет входит водитель машины кино. На нем светлые брюки, белая рубашка, белая шляпа и новый ковбойский галстук. За столом с Панасом обедает подорожный. 100 грамм. Рогнеда наливает водку в стакан. Кружку пива. Подорожный щелкает пальцами. Намекает, что проколет документы. Он обедает с Панасом и указывает на плакат «Гвоздь в шине». Лучше бутылку минеральной. Ох, морочишь ты голову. Рогнеда открывает бутылку. Водитель берет ее и стакан. Садится к Панасу и милиционеру. Наблюдайте. А? А вот он, между прочим, первый на трассе Дон Жуан. Ну, я ж говорил, украдет. Да что вы? Товарищ подорожный, прошу за мной. Все встают из-за стола. Стой! Стой, тебе говорю! Стой! Подожди! Автобус уезжает. Где? Людмила стоит за ним. Вы меня, Панас Петрович? А? За провод постоянного клиента. С удовольствием. Девушка едет задом на роликах и снимает заправочный пистолет. Прошу. Не требуется? Не требуется. Мужчина садится в автобус и уезжает. Трасса. По ней едут машины. Розовый закат. Крутится счетчик на бензоколонке. На заправку заезжает черная солидная машина. Из нее выходят пассажиры. Мужчина отдает худощавой женщине в желтой рубашке обруч. Она начинает его крутить на талии. Рогнеда подходит к диспетчерской с железным подносом в руках. Рогнеда заинтересованно смотрит на них. Панас Петрович, а что это? Прибор для стройности фигуры. Пассажиры садятся в машину и уезжают. Подъезжает еще одна голубая машина, которую Людмила заправляет. Подъезжает красный грузовик. Людмила! Должник приехал. Рогнеда бьет по руке под носом. Вижу. Людмила вешает заправочный пистолет и вытирает руки. Эй, деваха! Водитель достает деньги. Получи должок. Давайте. Ой, не та. Не та-та, здрасте. Скажи, пожалуйста, как видоизменилось? А? Слушай, 370 литров по 2,80 копейки, это будет раз. 10,36. 10,36. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ты измени меня, что-то так вышло. Ничего, я понимаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ты понимаешь, допекла меня эта автоинспекция. Ну, всю нервную систему так и нарушила. Раз, два, три, четыре, пять. И потом тяжелый рейс. Двое суток не спал. Раз. Раз, два, три, четыре. Она сама забирает деньги. 10. Тут 36 еще. 36. Угу. 10. 35. Ага. Ну, копейка за вами. Ага, мне еще 100 литров заправить. А это сами заправляйтесь. Ну вот, держи, раз. Нет, деньги туда. Куда? Вон туда. Людмила указывает на коробку с надписью «Ирис, кыть-кыть». Это как же? А вот так же. Заправляйся, бросай деньги в кассу. Самообслуживание. Водитель открывает коробку и кладет в нее деньги. Раз, два, три. Доверие. Скажи, пожалуйста, а? Мужчина аккуратно закрывает коробку. Людмила довольно улыбается. Рогнеда сбивает молотком плоский круг с бочки. Панас Петрович! Рогнеда показывает круг Панасу. Начинает его крутить, но неудачно. Он падает. Да не смеши людей, балерина. Водитель грузовика машет рукой Людмиле. Она машет ему в ответ. Заезжайте! До свидания! Она достает из комбинезона деньги. Радостно бежит в диспетчерскую. Панас Петрович, а? Деньги. О, деньги, это хорошо. Должок. Ага, и вот. Девушка протягивает Панасу бумагу. Рогнина на фоне ставит цветы в вазу через окно. Не, уволить не могу. Не. Ой, не. Как это? А зачем я тебе на тушь выдавал? Зачем почтовый ящик нацепил? И вот докладную о детской качалке, понимаешь, что пишу. Во-первых, не качалка, а карусель, мы говорили. Качалка. Нет, карусель, качалка. Панас, это же карусель, мы сама говорили. Сама ты карусель. Сегодня сюда круть верть, завтра туда верть круть. Не уволю. Панас Петрович. А? Нет, собственно, по какому такому праву, а? Никакого права не имеете. Людмила подходит к Рогнеде. А почему вы так хотите меня отсюда выжить, а? Ха, тоже мне делать нечего. Ну что, вот опять бумажные, да? Много ты в красоте понимаешь. Да нет, мне все равно вам здесь жить. Придется вам, товарищ, добрый вечер, еще 2 недельки поработать. А это почему? А потому что, согласно инструкции, нужно подыскать замену. А заявление ваше перешлю начальству, вот и все. Идите. Инструкции, начальство. Да? Панас захлопывает книгу. Панас Петрович, а я бы могла по совместительству и заправщицей. Это как же, одной рукой бензин качать, другой пиво. По совместительству. В буфете и то порядку мало. Панас уходит. На улице возле заправки лает собака. И вот они опять мне говорят, наклоняйте меня, наклоняйте, потому что даже пиздец, вот на заднем, все такое. Заплатите груз, тогда заправлю. Наклоняйте груз, когда пойдете меня, сейчас по телефону будет звонить, шапных не удачи мне, я не могу подтверждать, их пор, пока я такое сегодня сидел, все оформил. Да вы понимаете, что он говорит? Он говорит, что если вы не заправите машину из яиц, вы лупите цыплята. Правильно, пусть опять увидит, не может. Да нет, как мне стыдно? Порожняком едет и не хочет груз захватить. Факт, это же факт на вас, почему я почему-то... Ясно, берите груз и все. Да. Да что он будет, если я тебя разговариваю? Тогда грузите. Водитель машины кино заканчивает заправлять машину. На нем коричневый комбинезон, клетчатая рубашка и коричневый берет. Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. Что? За что? Обязаны предъявлять по первому требованию. Ну что ж, пройдемте, гражданин. Они уходят. К заправке подъезжает подорожный. Людочка, как настроение? Да ничего. Люди здесь хорошие, привыкаю. Вот видите, я же говорил вам. Ты что, издеваешься? Иди, иди. Евгений Онегин. Так это же чувство. Какое может быть чувство в рабочее время? Давай езжай. Панас отдает тетрадь Людмиле. На, читай. Панас Петрович. Читай, читай. Она берет тетрадь. Дорогая Людмила... Что? Дорогая Людмила Васильевна, с тех пор, как я увидел вас, я перевыполняю план по кинопрокату. Потому что спешу скорее зарасходовать горючее и приехать к вам на заправку. Тарас Шпичка. Людмила закрывает тетрадь и улыбается. Темнота. Oh. Передвижной кинотеатр стоит на заправке. Зрители смотрят черно-белый фильм. На экране парень осторожно кладет девушке руку на плечо. Они целуются. Экран тухнет. Конец фильма. Зрители встают со стульев. Спасибо, Тарас. Приезжай к нам почаще. Товарищи, внимание, стульчики на место поставьте. Распорядись, пожалуйста. Есть. Увезет. Ей-богу, увезет. Этот Славка с экспресса. Тараски на передвижке нет, не уберегу кадры, нет. Бедный вы, бедный, Панас Петрович. Не жалейте меня. Всем руководящим работникам трудно. А вот меня и пожалеть некому. Для вас я только материально ответственное лицо. Рогнеда уходит. Ситуация. Тарас сматывает киноленту и закрывает машину. Девушки в цветных вечерних платьях уходят. Люда одета в пышное бело-голубое платье ниже колена с узорами. Людмила! А? Добрый вечер! Сейчас. Ой. Людмила подходит к Тарасу. Тарас, а что это такое? Вы, извините, такая быстрая, что не угонишься за вами. Вот я и купил в Киеве. Так идите на асфальт. Падаю. Да бросьте, я вас буду учить. Идите сюда. Я боюсь. Да не бойтесь, идите, не страшно. Ну, разворачивайтесь так. Только держите, ну, держите. Он с трудом едет на роликах. На Людмиле белые туфли на каблуках. И пряменько стойте. Вот так вот. Вот, ноги вместе. Давайте. Она показывает, как сделать шаг. Раз. Ой. Но Тарас падает. Вот. Из туристического окна автобуса выглядывает Слава. Ну, что ж, вставайте. Не бойтесь, вставайте. Держите спину, я вам говорю. Ну, раз. Я сам. Главное, вот так вот. Раз, два. И не бойтесь, отталкивайтесь ногами. Все это очень просто. Ничего страшного в этом нет. Между Тарасом и Людмилой проезжает автобус. Хорошо, Людочка. И главное, Тарас. Слава хватает за руку Тараса. Слава нажимает на газ, автобус ускоряется. Тарас кричит. Тихо. А что, пассажиром побудешь? Куда ты меня тянешь? В балет на льду. Я не хочу туда. Я плохо катаюсь. Ролики искрятся, колеса отваливаются. Тарас падает с ролика в кучу песка. Ролики продолжают искриться. Убили. А ты ничего, умеешь кататься. Чтоб я тебя последний раз на роликах видел, ясно? Я тебе покажу! Просто связываться с тобой неохота, курортник. Тарас отряхивается. Ну, погоди же, я тебе припомню! Дорога. Крутится циферблат на бензоколонке. Панас стоит на прицепе с канистрами молока. Тихо, дайте сказать, что за люди! Вокруг него собралась толпа. Тихо! Да ты нам пасть не рассказывай, давай бензин! Уборочная, а у меня на нуле! Бензовозы застряли на объездной дороге у аварийного моста. А я, поскольку не химик, из воздуха не могу бензин перерабатывать. Панас Петрович, ну дайте хоть 10 литров. Горю. А тебя каким ветром занесло? Ты же всегда в Полтаве заправляешься. Да говорят, с улыбкой бензин активнее. Эй, заправщица, другие кучи, все само непорядочки, да? Потом кататку себе с тобой, пойдем и заткнусь, мы с тобой в форме. Людмила морщится. Тарас. Что? Слушай, а кто должен ремонтировать этот мост? Два дорожных начальника. Борщ и Лопата. Ну? Никак не могут договориться. Она шепчет Тарасу что-то на ухо. А? Они улыбаются. Ага. Мужчина в белом костюме показывает карту на стене. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашики. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Лопата. Другой мужчина в белом костюме показывает карту на стене. Вот граница моего района, правый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Ну что ж, выходит, мост ничей, беспризорный, да? Так и запишем. А что вы, собственно, хотите от этого моста, дорогая? А мост я? Как мост. Прошу да? вас, можете убедиться. Ну. Вот, пожалуйста. Товарищ Борщ проходит по деревянному прогнившему мосту через реку. Его середина шатается в разные стороны. Прошу вас, прошу вас. Если хотите по большому счету, так этот мост может стоять еще 1000 лет. Правда ведь? Совершенно справедливо. Прошу вас, прошу вас. Прошу вас. Борщ и Лопата прыгают по мосту. Доски проваливаются. Напрыгались, а? Всплывают две белых шляпы. Я так предупреждал. Предупреждал вас. Гребите. Гребите к моему берегу, милейший! Гребите! Прошу вас! К моему почтеннейший! Ну-ка, подержи. Людмила отдает блокнот Тарасу. Документы всплывают из воды. Девушка их достает. Наряд на щебень. На песок. Людмила улыбается. Борщ и Лопата ругаются. Идут за руки к берегу. На заправке все смеются и играют в игру. Подъезжает красный грузовик. Людмила бежит в диспетчерскую и включает микрофон. Что такое? В чем дело? А? Товарищи шоферы! Товарищи шоферы! Это говорю я, заправщица Людмила, добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, направо. Шоферы смотрят направо. Видите там дальний лесок? Видим. Вот там в карьере песок и щебень. А теперь посмотрите, пожалуйста, налево. Шоферы смотрят налево. Видите проселок? Видим. Там аварийный мост, где застряли бензовозы. И вот если каждый из вас сделает хотя бы одну ходку от карьера к мосту, то будет и бензин, и мост. Вы меня понимаете? Ну, я вас очень прошу. А наряды? Да есть наряды, вот они, вот. Бака горючего нет. Водер горючее. По канистре наврата найдется. Водитель красного грузовика режет колбасу ножом. Кидает шланг из окна. К нему подбегают водители с канистрами и ведрами. Тихо! В очередь. Мужчина становится в очередь. Все ругаются. Да куда поставил? Он же безусловно. Вот это да. А вы говорите инструкция. Люда тормозит водителя машины. Послушайте, холостой? Угадали. Да нет, я спрашиваю пробег, холостой. А, сами видите. Ой, сверните, пожалуйста, налево. Так нужно. Ну вот просто позарез необходимо. Стой! Стой, Сашко! Ну остановись-то на минуточку. Сашко, водитель красного трактора, останавливается. Рогнеда довольно улыбается и бежит в диспетчерскую. Набирает номер на телефоне. Алло, автотрест? Товарищ Бабий? Заправщица, добрый вечер. Все машины отправляет налево. Ну, понятно, налево. Кто говорит? Аноним. Шоферы ездят за стройматериалами и выгружают их. Набирают щебень и песок. Активно работают. Большой красный автобус с надписью «Широкий экран» заезжает на заправку. За рулем Тарас в новой форме с фуражкой на голове. Он выходит из машины. В руках Тараса букет цветов. А, привет! Люда, можно вас на минуточку? Передайте, пожалуйста. Водитель да? передает Славе гаечный ключ. Иди сюда, поможешь. Людмила заезжает на деревянной лежанке под автобус к Славе. Крутит деталь гаечным ключом. Подержи-ка, я затяну. что, ты не завтракал, что ли, ну? Девушка переворачивается на живот. Это вы? Я. А что вы здесь делаете? Ну, как что, видите, помогаю вам. А я вам подарок привез. Да. Ей показывают сложенную афишу балета «На льду». Прием в балет «На льду». Да. Тарас хитро улыбается, достает веревку с зажимом из машины. Он подходит к Валере Грачу. Они видят под автобусом две пары ног. Людмила из-под машины кокетливо машет ногами. На минуту оставить нельзя. Тарас цепляет веревку к деревянному лежаку, на котором лежит Слава. Второй конец цепляет к бензовозу. Он уезжает и тянет за собой лежак. Слава выезжает на нем. Стой! Останови! Отцепите! Стой, безобразие! Хулиганё! Стой, ребята! Стой! Да у меня же в рейс идти! Ну стой! Ну стой! Стой! Стой! Стой же ты наконец! Стой! Стой! Лежак начинает искриться. Наши шуточки! Ай! Стой! Стой! В диспетчерской звонит телефон. Рогнеда Карповна, подойди, пожалуйста, к телефончику. Рогнеда подходит к телефону. Снимает трубку. Бензоколонка на проводе. Слушаю, товарищ Бабий. Понятно, товарищ Бабий. Будет сделано, товарищ Бабий. Рогнеда берет микрофон. Панас Петрович, Людмилу добрый вечер вызывают в трест по вопросу увольнения. Как увольнение? За что? Панас Петрович, а меня почему-то увольняют. Действительно, за что? Да ну... Подожди, разобраться надо. Ну, что там разбираться? Идем. Допрыгалась. Рогнеду останавливает посетитель. Ну и дура ж ты, как я погляжу. Слава приходит с наполовину сгоревшим и развалившимся лежаком. Он дымит. Хлопцы! По машинам! Водители встают из-за столов. Это ваше заявление? Людмила и Панас приходят к товарищу Бабию. Мое! Но ведь это когда было? Ну, а теперь что? Вот, гора сигналов. А кто пишет? Аноним. Хм, дал же Бог фамилию, а? Жалобы есть? Да вот... Пожалуйста. Панас в черном костюме передает Бабию журнал. Люда стоит в цветном пышном платье. Дорогая Людмила, с тех пор, как я увидел вас... Вы как тот огонек в степи, на который я лечу с надеждой. Книгу жалоб в почту Амура превратили. По инструкции. Клиент требует, не имея права отказать. Во всей книге жалоб ни единой жалобы. И живем. Машины налево были? Это было. А я бы еще направила, если нужно для дела. Она разворачивается и идет к двери. А в общем, увольняйте. Погодите, погодите, девушка, куда вы? Да невелика честь на вашей бензоколонке работать. Людмила! А что, Людмила, неправда, да? Ведь у нас только разговоров, что о бензине. Есть бензин, нет бензина, а о людях ни слова. Вот что вы говорите, когда шофер приезжает? Встань в очередь. Пожалуйста. А почему не сказать ему здрасте? Захотел заправиться? Пожалуйста. Заплатил деньги, заправился? Спасибо. Ведь он таких слов на трассе почти не слышит. Неужели это так трудно? А если человек устал, если он не может больше за рулем, так, пожалуйста, машину на профилактику, а шофера в душ, а за это время костюм ему вычистили, погладили, он побрился. Ведь... Это детский сад. Помолчи, Панас Петрович. Детский сад, да? А сколько я прошу вас сделать детскую площадку? Вот такую маленькую карусель поставить. Качалку. Качалку. Ну, хорошо, качалку. Не все ли равно? Ну, может быть, я что-нибудь неправильно говорю. А в общем, увольняйте все. Погоди, погоди, Людмила. Ну, раз уж ты такая болельщица нашей трассы, так не поступить ли тебе в автодорожный институт? На какой факультет хотела бы поступить? Но если поступать туда учиться, я бы хотела строить автозаправочные станции. Ну, такого факультета у нас нет. Но он должен быть. Ах, должен? Да. Стало быть, будет. Вот тогда и поступлю. Да. Бабей жмет руку Людмиле. Они оба подходят к окну. Что это? К зданию подъезжают все водители с автозаправки. А, это защитники приехали. Очаровало. Нет, они просто очень хорошие. Да. Ну, а что же нам делать с твоим заявлением-то? Порвать? Людмила бежит к столу. Складывает заявление в самолетик. Прячет за спину и выходит на балкон. Показывает знаками, что все перестали гудеть. Запускает самолетик к водителям. Его ловят. Все водители по очереди открывают двери машин. Пожалуйста. Люда качает головой, машет рукой и улыбается. Пожалуйста, будьте любезны. Не проходите мимо. Людмила Васильевна. С ветерком. Не откажите. Привет, Люда. Прошу ко мне. Прошу. В Киев? Нет. А как же балет? Ну, какая девушка не мечтает танцевать, да еще в балете на льду? Что же, вы изменили мечте? Нет. Просто мечту изменила. Она бежит по дорожному и садится в коляску мотоцикла. Прошу вот сюда, Рывонька, пожалуйста. Нет. Королева без заклонки и на седле не положено. Да я лучше здесь. Не положено. Рядом садится Панас. Панас Петрович. Что? У меня есть очень хорошая мысль. На это денег нет. Яша, трогай, поехали. Все. Что? Мотоцикл уезжает. Все спорят. Тарас бежит следом, но Слава дергает его за пиджак. Он машет Людмиле вслед. Тарас тоже начинает махать. Слава вздыхает и смотрит на Тараса. Они переглядываются. Слава разводит руками, обнимает Тараса за плечо. Мотоцикл уезжает вдаль по трассе. Конец фильма.